Глава 27. Торжище в Венцеле было шумным и праздничным, как положено сельскому базару. Прилавки стояли в 5 рядов через всю площадь, и Джеку хотелось обойти их все, чтобы разглядеть всю ту всячину, что здесь продавалось. Горки фруктов и овощей неизвестных видов, стопки лепешек, орехи в прозрачных банках. А еще носки грубой вязки. Теплые, из настоящей шерсти. Они висели целыми связками, и хозяйка товара хватала всех проходящих за руки и прикладывала к носкам, чтобы показать, насколько они мягкие. Хирш спокойно выдержал эту процедуру и улыбнулся. А Джек от неожиданности отдернул руку, вызвав смех у какого-то грязного мальчишки. Были здесь самодельные ботинки, сапоги, сумки и мешочки со шнурочками. И все, кто подбирал себе вещь, не стеснялись ее мять, нюхать и пробовать на зуб. Несмотря на то, что группа прибыла на базар вскоре после открытия, публики здесь было полно. Люди двигались 2 потоками, и чтобы посмотреть, что разложено на лотках в соседнем ряду, требовалось сначала перебраться в соседний поток, а уже из него вынырнуть к нужному прилавку. «Ребята, не зевайте!» Негромко предупреждал Штоллер, который шагал первым, то и дело оглядываясь с таким видом, будто искал подходящую обновку. Но на самом деле высматривал вражеских агентов, которые проторчали в здешнем кабаке всю ночь и теперь имели помятые угрюмые лица, хорошо заметные на фоне деловой и бодрой публики. «Да-да, я смотрю». Всякий раз отзывался Джек, дотрагиваясь до пояса, где под курткой была спрятана 9. Он замыкал колонну, а Хирш возвышался посередине и проводил дальнюю разведку. Смотрел через головы толпящейся публики, что там впереди. Когда проходили мимо прилавка с душистыми сушеными кореньями, которые здесь пользовались большой популярностью, Хирша дернула за руку румяная савоярка. «Привет!» сказал он, улыбаясь. «А ты чего здесь делаешь?» спросила она, словно они были уже знакомы. «Так это...» Хирш пожал плечами. «За солониной приехали». «Ну, если что, заходите с дружками в Лоцию, там поговорим». «Не вопрос, зайдем», пообещал Хирш и покосился на Штоллера. Но тот, что называется, не отсвечивал, стоял чуть позади лейтенанта и перебирал корешки. Савоярка повернулась и пошла поперек потока, но пару раз еще обернулась, многозначительно стрельнув глазами. «Им что, стронцы нас по телефону описали?» – спросил Хирш. «Они так учей, без всякого телефона замечают. Но про телефон это вполне может быть». «В каком смысле?» – не понял Хирш. «Пойдем, вон уже мясные ряды начались. Сначала закупимся, а потом, ну, потом посмотрим, что делать». И они двинулись дальше, сквозь шум и крики зазывал. И, обойдя овощной ряд, вышли к мясному, который начинался с живой птицы. И тут Джек вскрикнул так громко, что Штоллер слегка присел и сунул руку под куртку, успев даже снять 9 с предохранителя. Однако никакого нападения не последовало. А Джек, вытянув руки, двинулся к прилавку, заставленному проволочными ящиками, в которых сверху донизу сидели куры самых разных расцветок и пород. «Это курицы! Это курицы!» повторял Джек, и посетители ярмарки стали расступаться, понимая, что тут не все так просто. «Это же настоящие курицы!» Джек подошел совсем близко, но дотронуться до клеток не решался. А кричавшие до этого скандальные птицы вдруг замолчали и стали таращиться на странного посетителя, нервно подрагивая красными гребнями. «Вам как, на суп, господин военный? Или вы породу ищете?» поинтересовался торговец в фартуке из мешковины, запачканном куриным пометом. «Да я даже не знаю», признался Джек, смахивая со лба пот. «Это так неожиданно». Штоллер приблизился к Хиршу и сдавленным шепотом спросил. «Что происходит?» «Куры!» Таким же шепотом ответил тот. «Куры – это его особый пункт». «Что значит пункт?» Прошипел Штоллер, оглядываясь и держа руку на поясе поближе к пистолету. «Он всегда мечтал их увидеть». «Он что, ни разу кур не видел?» «Только на картинке. Раньше он даже собирал их модели, из чего попало, и зачитывался журналами по птицеводству». И, видя, как исказилось лицо Штоллера, добавил. «Я понимаю, что это выглядит неправдоподобно, однако это так. Ну, я попробую его отвлечь». С этими словами Хирш подошел к Джеку и сказал. «Нам пора идти, приятель. Хочешь купить какую-нибудь из них?» «Нет, я не посмею». «Ну тогда пойдем. Позже мы еще вернемся, и ты сделаешь свой выбор». «Правда? Мы вернемся?» «Ну, если не сюда, так в другое куриное место. Обещаю тебе». Хирш плотно прихватил Джека за локоть и потащил прочь. «Вон те, полосатые, порода кузимец, а красненький петушок – породы франшу». Напоследок прокричал Джек, и продавец кур восторженно покачал головой. «Вы видели? Вы видели, какой знаток?» Обратился он к проходившей мимо публике. «Перепил, солдатик, вот и шумит», предположил какой-то старик в мешковатом пиджаке. «Нет, он не перепил», покачал головой торговец, с сожалением глядя вслед военному. «Это настоящий знаток. Настоящий!»